Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы. Пока Даниил занят немного, я хотел бы сразу поднять очень важную тему. Значит, наши боевые товарищи с ОБТФ «Каскад» обратились за помощью, да, чтобы мы озвучили проблему их. Значит, там очень много добровольцев-иностранцев, у которых проблемы, значит, с гражданством, точнее, как они граждане другой страны, воевали в БТФ в Каскаде, и им никак нельзя, значит, покидать территорию Российской Федерации, потому что в своих странах их будут, значит, преследовать за то, что они, значит, воевали на нашей стороне, на стороне России. Поэтому вот как-то хотелось бы, может быть, чтобы как-то официально обратились в ОБТФ «Каскад», пересчитали по головам всех иностранцев и взяли под контроль как бы этот вопрос, чтобы людей обеспечили. Потому что вот я там этот Мэш, значит, озвучил вопрос, я у себя репостил, там другие телеграм-каналы у себя репостили. Там, да, вот, значит, нашему брату из Сербии там вроде какие-то движения пошли, а оказалось, что там еще есть добровольцы подобные, и плюс еще есть проблемы с финансированием. То есть почему проблема, собственно говоря? Сейчас многие сейчас начнут писать, те, которые немножко не в теме люди, они сейчас начнут писать, что вот гребаное Министерство обороны, она там кидает своих людей. Но на самом деле там немного не так. ОБТФ «Каскад» ходил в состав МВД, да, ДНР, и там было совсем другое финансирование, из-за этого были какие-то проволочки, но, тем не менее, ребята воевали очень геройски, везде находились на острие, значит, наступательных действий, поэтому, конечно же, надо все эти моменты уладить. То есть я хотел бы так обратиться, чтобы на это обратили внимание и, ну, этот вопрос урегулировали. Да, там еще ребята из Молдовы, вот тоже... Мы уже больше месяца общаемся там с одним из бойцов. Он, кстати, нас тоже смотрит из Молдовы. Возможно, он тоже видеообращение запишет, потому что, скажем так, кулуарно я ко всем, кому мог, обратился. Вроде как что-то пытаются сделать, но это как бы все очень медленно. Да? Поэтому будем привлекать внимание общественности, потому что нужно поступить по справедливости с этими людьми. И я думаю, что эти люди заслужили российское гражданство больше, чем приезжие иммигранты, которые не знают русского языка и которые Россию используют только как, не знаю, место, где можно наживиться, да, как дойную корову, не более того. А здесь люди воевали, готовы были за Россию жизнь отдать. Вот я надеюсь, что в первую очередь этим людям нужно выдавать паспорта, а не приезжим. Не готовы были жизнь отдать, а отдавали жизнь и получали увечья. В БТФ «Каскад» очень много раненых. Поэтому, чтобы вы понимали, ОБТФ «Каскад» находился на острие атаки в Мариуполе. И мы уже много раз об этом говорили, не будем повторяться. Значит, под Угледаром бои вели, очень тяжелейшие бои были. Вот, поэтому, что там говорит, наш покойный брат огнеборец был в 7-м рейнджерском, который ходил в состав ОБТФ «Каскада». Да, также на Времевском выступе, это направление Старомайорское, Урожайное. Поэтому да, это действительно ребята достойные. И я надеюсь, эти вопросы все будут урегулированы. Вот. Ну, в первую очередь, здесь надо, конечно же, чтобы государство обратило на это внимание, чтобы была система. Не какие-то единичные из-за общественного резонанса, какие-то единичные решения были, а чтобы было системное решение для иностранцев, которые воюют за нас. Вот, чтобы было максимально упрощено возможность получить российское гражданство. И, кстати, я хочу сказать еще, раз мы коснулись иностранцев, вот мне буквально недавно попалась обращение, значит, жены добровольца из Техаса, с позывным «Техас», она 17 дней не понимает, что произошло. Поэтому этот вопрос тоже надо... собственно говоря, взять на контроль и разобраться. Если там есть какие-то виновные, надо наказывать. Рассел Бентли. То есть это вот то, что исчез Рассел Бентли, да. У меня недавно на неделе было интервью для «Комсомольской правды», прямой эфир. мы это обсуждали. И действительно, Рассела Бентли я знаю, ну, наверное, с 15-го года. Вот. Но мы как бы не дружили, просто привет пока, наглядно были знакомы. Действительно, доброволец из США, он приехал уже в пожилом возрасте, ему 55 лет было, когда он приехал, в 14-м году, если не ошибаюсь. Вот. И здесь, опять же, судя по слухам, потому что пока как бы у меня не может быть достоверной информации, потому что я не работаю следователем или сотрудником военной полиции, да. Но, судя по всему, просто он оказался после обстрела в Петровском районе, вот где его приняли за, опять же, по слухам, якобы наши военнослужащие, которые, ну, не местные, не донецкие, да, вот, которые не знают, кто такой Рассел Бентли. Они смотрят, что американец, который не знает русского языка, да, ну, у него реально были проблемы с русским языком, но, опять же, скорее всего, из-за возраста. То есть, когда тебе уже 60 плюс, изучать язык, ну, сложно, это понятно. Вот. И вот, опять же, по слухам, его приняли чуть ли не за американского шпиона, его побили. Вот. И есть мнение, что из-за полученных увечий он скончался. Здесь момент какой? Насколько мне известно, опять же, по слухам, уже занимаются, ну, там, правоохранители этим вопросом, установлены лица, вот. Но есть какое желание? Есть желание, чтобы эта история, она попала в публичное пространство, поскольку уже как бы есть резонанс, уже есть, ну, уже скандал, да? И хотелось бы понять, что происходит, чтобы не было у людей мнения, что кто-то что-то хочет замять. Потому что, насколько я знаю, никто ничего заминать не будет. Вот. Поэтому я очень надеюсь, что когда, там, я не знаю, или дело в суд будет отправлено, или когда обвинения будут предъявлены на стадии досудебного следствия, что общественность, официальные лица уведомят по этой ситуации. Потому что реально здесь, в данном случае, виновные должны быть наказаны. И наказаны публично. Вот как-то так. Ну, это такой уникальный случай, когда гражданин Америки приехал поддержать, скажем так, страну, против которой, собственно говоря, Америка и воюет, и с ним произошло такое ЧП. Ну, вообще, конечно, мне вообще хотелось бы пожелать нашим бойцам, вот я пытаюсь постоянно им доносить, да, что там не спешите там кого-то расстреливать, не спешите кого-то там бить, пытать, там, да, а сначала вы разберитесь ситуацию, а то потом получается, что люди просто как, вот меня всегда поражало, знаешь, вот поведение, казалось бы, брутальных людей с оружием, но они ведут себя как телки, вот истеричные телки, да, они себя не контролируют, у них какие-то там всплески эмоций, какие-то там за истерики. Но ты вот смотришь, думаешь, ну как ты, вроде ты взрослый мужик, там, да, у тебя там борода есть, ну, накачанный, здоровый, сам там тебе родина, ну, тебе родина доверила оружие, ну, а ты ведешься как истеричная телка, да. И вот я бы хотел бы пожелать бы не быть истеричными телками. Да, присоединяюсь к твоим пожеланиям и хочу сказать, что тут же какой момент. Друзья, если вы, ну, считаете себя героями, вот, если вы совершаете подвиг ежедневно, то вы должны понимать, что вы героями должны быть не только на фронте, но и в тылу. Это вам не только дает права, но еще больше обязательств. Вот, то есть, что вы не должны уронить честь русского солдата своим поведением в тылу или при фронтовой зоне, неважно. Оставайтесь в первую очередь людьми и помните, что героем быть тяжело. И если вы чувствуете себя героями, то соответствуйте, пожалуйста. А не вот как админ сказал, правильно, это эмоции истеричной телки и ощущение, что если ты совершил подвиг, то тебе можно больше, чем остальным. Слава богу, это единичные случаи. И Но это даже не касается Рассела Бентли. Это не это систем... вообще Нет, там. конечно. Это, ну, в целом, конечно, это не касается Техаса. Вот в целом, как бы, это единичный случай. Донбасс через это неоднократно проходил с 2014 года. Вот, то есть у нас, благодаря... Вот, кстати, хорошо, что мы эту тему затронули. хочу вот на этом остановиться. Я люблю такие поднимать. Да. Момент какой, друзья? Вот когда я говорил неоднократно, да, что в первую очередь нужно готовить не фронтовиков к возвращению в общество, а готовить общество к тому, чтобы фронтовики вернулись, да? То есть, чтобы общество понимало, что это люди с, скажем так, притупленным страхом, притупленным инстинктом самосохранения и обостренным чувством справедливости. И вот просто, чтобы их гражданское общество не провоцировало. Может быть, это звучит как-то, не знаю, слишком скандально, вызывающе и непонятно для кого-то. Но я просто объясню, что эти люди, они, ну, заслуживают тот, скажем так, те условия, в которых они находятся, в которых они воюют, и не только опасные для жизни и здоровья, а еще и бытовые условия, да, и люди это делают ради общего блага, ради нас всех, поэтому они имеют право на привилегии, они имеют право на уважение среди гражданского общества. Почему на Донбассе не было таких проблем, да, и почему такие проблемы будут, скорее всего, на большой территории России, объясню. Потому что если мы не будем готовить гражданское общество, потому что на Донбассе все населенные пункты были под обстрелом. Все жители Донбасса охрененно понимают, что такое война. И они изначально с уважением относятся к военнослужащим, к фронтовикам. Поэтому у нас там никаких каких-то терок между гражданскими и военными. Кто-то кого-то спровоцировал, кто-то кого-то пристрелил, побил и так далее. Такого у нас это, ну, единичные случаи, просто на уровне погрешности. Вот, потому что гражданские прекрасно понимают, что происходит. В большой России, где есть много регионов, где войны вообще никогда в истории не было, да, ну, там какие-то гражданские моменты, понятно, я имею в виду там Первая, Вторая мировая, да, она же Великая Отечественная, сейчас, вот, там люди, конечно, не понимают, они живут в другом измерении. И вот может так получиться, особенно в условиях современной информационной промывки мозгов Голливудом и прочим, да, где, да и нашим кинематографом, где ценятся только баксы, какая у тебя тачка, да, то есть не твои человеческие качества, а сколько у тебя бабла, какой у тебя статус в обществе материальный в первую очередь, то, конечно же, когда будут появляться парни в форме или в тактике, то некоторые более, в кавычках, успешные люди будут к ним относиться как к неудачникам. Что это вот они там за деньги пошли, потому что мозгов нет их заработать. Вот эта вся херня, короче, да. В первую очередь люди так себя ведут, почему, гражданские? Чтобы перед самим собой оправдать свою трусость. Потому что ты не смог пойти на фронт, да, хотя ты мужчина, а кто-то смог. Вот, поэтому ты будешь сам для себя искать причины, почему ты так поступил, оправдывая себя, да? Ну, потому что ты умнее, ты выше всего этого, правильно? И те неправы, и те неправы, один ты Д'Артаньян, как бы, еще и успешный Д'Артаньян. Вот, и, конечно, такое ощущение, чтобы утвердиться в своем понимании, ты будешь иногда выплескивать и на окружающих тебя. Вот, поэтому такое поведение, скорее всего, может быть в адрес военнослужащих, которые в форме, да? А они это все будут, ну, чувствовать, их это будет провоцировать. И будут такие конфликты, которые непонятно до чего будут доходить. То же самое особенно касается чиновников местных органов власти. Да? Вы должны понимать, фронтовики – это лучшие люди страны. Вы должны будете это учитывать и относиться к ним соответствующе, не провоцируя их на агрессию. И тогда все будет нормально. Повторюсь, на Донбассе это все офигенно было видно. Все жили дружно, никаких конфликтов не было. В первую очередь, благодаря гражданскому обществу, которое все эти годы живет на войне и понимает, что такое война. Не надо, чтобы война была на всей территории России. Я надеюсь, никогда этого не будет. Но надо донести гражданскому обществу вот эти моменты, как бы. И тогда, когда фронтовики зайдут, все будет нормально, друзья. Ребят, вы видели, нас отчитывал человек в майке «Пес капитализма». Я шучу. Ну, на самом деле, я хочу сказать, что и ты вот говоришь, что на фронтовиков надо обращать внимание, там не провоцировать их, но я тебе могу сказать, что не все фронтовики будут адекватными. Они однозначно. Братан. И очень будет много историй с фронтовиками, когда они будут совершать очень смешные случаи. Знаешь, когда будет вот, будут показывать, допустим, задержали какого-то голого человека, допустим, в наручниках, запихивают его в машину полицейский. Потом окажется, что это какой-то участник, значит, боевых действий. И таких уже будет случаев есть. Миллион. Поэтому, уже это есть, да. Это, ну, опять же, друзья, это на уровне, это единичные случаи. Это вот как в обществе есть процент криминала, да, и, конечно же, в гражданском и в военном сообществе то же самое. Нет, это просто плюс... если поймают просто голого человека и посадят его в полицейскую машину, мы просто все вместе посмеемся всей страной, да, но могут быть и страшные случаи, которые, ну, это надо, знаешь, как, чтобы сейчас люди понимали, что, да, как бы будет такой, значит, момент, ну, какой, что значит будет, он уже есть, уже куча людей пришли, значит, с фронта, уже очень много людей получили ранения, очень много людей получили там травмы, да, и ну, их уже много, да, и понятное дело, что мы... Тем не менее, какие-то преступления с их стороны, они единичны. Вот здесь вот, друзья, важно, я почему на это ставлю акцент, потому что американские фильмы, которые очень сильно повлияли на админа, и не... Что греха таить на меня тоже, да? Там всегда все, флешбеки, он вернулся с фронта, он сейчас будет держать наш техасский город в страхе, как бы, да, или там какой-то, не знаю, там где-нибудь в Нью-Йорке, да, какой-то район, как бы, и тому подобное. Поэтому вот таких флешбеков, ну, это все кино. Если человек, участник боевых действий, вернулся с передовой, это не значит, что он маньяк, который хочет крови. И относиться к нему так не нужно. Но, нет, как админ сказал, придурков нет, везде. Просто будет, надо просто приготовиться к тому, что когда закончатся, значит, боевые действия, ну это я не думаю, что это прямо у нас в России, это во всей любой стране. Просто очень много будет ребят с депрессиями, которые будут, значит, лечиться алкоголем, да, и получаться будет так, что будут срывы, да, когда будут нервные какие-то, значит, заболевания плюс алкоголь, они будут толкать людей на какие-то странные поступки. Ну, к этому надо быть готовым, готовиться. И, во-первых, должны заниматься этим, значит, там, психологические всякие подразделения, которые за это отвечают. Да? Ну, надо быть просто к этому готовым, потому что, ну, чтобы, скажем так, не отталкивали потом от... Вот вообще, вот всех ветеранов, да, что вот посмотрите, пришел с войны, у него там фляга засвистела. Это будет, к этому надо быть готовым, будет какой-то процент. И, скорее всего, из-за того, что люди будут заниматься самолечением, да, алкоголем и так далее. Поэтому... Но будут и смешные случаи, когда мы будем улыбаться, собственно говоря, жалеть парня и улыбаться. Вот, и да, это будет не самое страшное, что если в Горьком кого-то поймают и повезут. Вот. Но будут и не очень хорошие. Поэтому... Конечно, тут надо сказать, заниматься самодисциплиной и не допускать таких моментов. Потому что я вот реально помню очень много случаев среди ветеранов, когда я был еще совсем молодым сотрудником спецназа, и были ветераны, которым тогда уже было, как мне, там, да, там за 45 лет, там, да, и так далее. И вот с ними происходили ЧП. Да, вот, не, я знаю, ну, как минимум, вот два или три случая, когда люди подрывались на гранатах, да, уже в дома. Казалось бы, ну, у вас их не должно быть там, да, но там я понимаю, что там может произойти ЧП там с каким-то охотничьим оружием, да, оно у тебя разрешено законом, оно у тебя стоит дома в сейфе, да, и вот когда ты там в каком-то состоянии взял это ружье и там, ну, что-то с собой сделал, это один момент. А тут получается, что у людей еще какие-то гранаты были, откуда они их брали, непонятно, зачем тебе дома граната, да, если тебе, допустим, какая-то конфликтная ситуация там на дороге или еще что-то, ты ж там не будешь кидать гранату в людей, да, или что, зачем. Ну, вот, собственно говоря, вот были вот такие случаи, да, они, как правило, тогда всегда, ну, всегда решались всегда тихо эти ЧП, да, они не проходили там по каким-то сводкам, потому что задействованы были, ну, сотрудники, ветераны и так далее, это все решалось тихо, но таких случаев было очень много было ДТП, ну, вот такие вещи происходят с ветеранами, поэтому к этому надо быть готовым, но я больше всего хотел сказать, что понятно, что нервное напряжение очень большое, И просто, ну, нельзя вести себя как истеричка просто. Надо всегда быть поспокойнее в этом плане. Я вот, кстати, даже когда был в командировках, ну, замечал даже вот среди своих боевых товарищей, да, у меня всегда был ноутбук, я всегда смотрел сериалы или слушал какую-нибудь чиллаут, успокоительную музыку. И вот я, значит, открою ноутбук, закину себе в уши наушники, и вот ты, ну, ничего не слышишь, слушаешь музыку и просто смотришь на людей, и там кто-то с кем-то не разговаривает, что-то не поделили, раз там ушел из палатки, что-то ходит вокруг палатки, полчаса не возвращается, какие-то конфликтные ситуации, кто-то подвинул банку как протеина не того, или что-то там найти можешь. Ну, то есть, ну, ты смотришь на это все так, как, знаешь, раньше говорили, я спокоен как Будда, а сейчас я спокоен как Герасимов. Ну да. Ну да, все люди разные. Нужно понимать, что одни страдают алкоголизмом, другие алкоголизмом наслаждаются. Поэтому... То есть, ну, много очень факторов. И, собственно говоря, надо все-таки самому себе отдавать отчет, да, за это, что... Зачем ты там, для чего ты там, как ты себя должен вести, да, вот, не, значит, не совершать каких-то глупых поступок, с которых будут потом смеяться, там, ну, не быть чрезмерно жестоким, потому что потом можешь пожалеть, да, как, допустим, вот ситуации с Техасом, не разобрались люди, да, и теперь произошло ЧП, где там, ну, просто взрослый мужик, ну, по сути, дед там, да, ему 65 лет, да? Ну, вроде да, уже, но на сегодняшний... Ну, дед, блин, ну, дед, который не говорил по-русски. Ну, вы чё, блин, у меня просто слов нету описать эту ситуацию просто. Вот, ну, это, ну, идет дед там, да, там шпион, давайте его бить. Ну, вы чё, неуменяемые, что ли, что? И вот у меня вот всегда, ну, хорошо, задержите. Вот показался вам человек подозрительным. Задержите его, да, вызовите ФСБ, да, контрразведку, передайте, скажите, ребята, разбирайтесь, нам показалось, что он подозрительный, вот его мобильный телефон, изучите мобильный телефон, нет, начинаются какие-то самосуды. Ну, ты просто, вот ты находишься на фронте, ну, чтобы не быть дурачком, просто вот возьми и открой свои должностные обязанности. Если ты там, я не знаю, там, стрелок-пулеметчик, да, вот ты возьми и почитай, что ты стрелок-пулеметчик, ты не имеешь права действовать как сотрудник ФСБ, потому что ты не имеешь права никого допрашивать, потому что, во-первых, у тебя нет образования для этого, ты просто тупой, и, ну, ты не должен это делать. Ты должен чистить свой пулемет и стрелять вот по команде командира в определенном секторе. Ну, я образно говорю, да. Если ты там командир танкового полка, ты не имеешь права никого хватать, задерживать, вести к себе домой, там, на базу допрашивать. Потому что ты командир танкового полка. Ты должен, значит, командовать танками, а не похищать людей там или что-то с ними делать, да. Поэтому показался вам человек подозрительный, показалась вам подозрительная машина, задержали, забрали телефон, передали оперативным службам. Ну, я не знаю, неужели одна извилина у людей, что они вот не понимают, что вот, значит, делать в боевой обстановке? Я вообще не понимаю, как вот, ну, если вот люди совершают, ну, подобные поступки такие смешные, как вы там выживаете, объясните, вот как вы живые до сих пор, если вы просто вот, ну, элементарные вещи не можете понять в голове, как делать и что там. Вот, ладно, все, не буду, а то сейчас меня тоже обзовут каким-нибудь старым дедом нудным, давай дальше. Слушай, ну, хотел бы обсудить еще вот эту ситуацию с тем, что украинцев лишают паспортов, по сути, да, то есть все консульства за границей закрыты, ну, временно, типа, заморожены. При этом это касается не только оказания консульских услуг мужчинам, но и женщинам. Вот, то есть паспорта, да, все документы, мы это уже обсуждали, проходит срок годности, до свидания. Что-то заверить, какую-то справку, нет. Там, я не знаю, продать машину, оформить доверенность на продажу своего имущества на Украине, вопросы с наследством, да что угодно, рождение ребенка. То есть все эти вопросы для украинцев за границей уже закрыты. Вот. И здесь, кстати, вот ты сегодня опубликовал отрывок из обращения Арестовича. И, кстати, у нас на эту тему много даже политиков говорили вот сегодня. Братан, как только это случилось, мы с тобой говорили это на ЦИПСе, что было бы неплохо, да, чтобы бедолагам выдали гражданство. Это же твоя инициатива была, я ее поддержал с удовольствием. Причем здесь эти политики, которые отстают на неделю от ЦИПСы, понимаешь? Просто надо понять, что из тех людей, которые застряли за границей, там не все, хочу ругаться матом, не буду, не все козлы. Вот. Там многие люди, которые сбежали из Украины, но они не могут приехать в Россию. Почему? Потому что вот ты, допустим, сейчас во время мобилизации там и СВО приехал в Россию, а потом ситуация, предположим, поменялась, тебе надо вернуться домой, и человек не знает, как, с какими трудностями он потом столкнется дома. Да? А тут просто, получается, государство Украина сделало нам одолжение. Она просто берет своих граждан и такая, ну, типа, Путин, забери их, Путин, и нам их толкают, понимаешь? При этом не только забери их, а они, получается, лишают, то есть все имущество, которое на Украине, которое раньше людей держало, да, они боялись в Россию приехать, потому что вдруг надо будет на Украину по поводу имущественных вопросов и так далее, да. То, что людей держало, Украина у них это все отжимает. Все, теперь ты как бы вот или едь умирай на фронт, или бомжуй где-нибудь за пределами Украины. Вот смотри, какой интересный момент. У нас, вот как говорят, уехал креативный класс, да, вот эти рептилоиды. Релоканты. Релоканты. Уехали релоканты, да. Ну, я могу, предположим, так, ну, согласиться, что, возможно, какая-то часть креативных людей, айтишники, там, кто-то уехал, допустим, за границу, ну, перепугались, там, и так далее. Вот с Украины точно так же уехали креативные люди, айтишники и прочие. Так давайте, если наши вот эти бедолашки перепуганные уехали, давайте заберем к себе вот этих айтишников, вот этих, значит, креативных людей. Наши пусть едут, значит, к Дудю туда в Европу, а мы заберем вот с Украины тех людей, от которых Украина отказалась. Что, это же прекрасно. Один язык, одна вера, один культурный код, традиции, кровь. Я просто вот не помню, сколько лет прошло и когда это было, но я четко помню, значит, слова Александра Григорьевича, да, батьки. Он как-то в каком-то своем из эфиров говорил, чтобы чтобы Беларусь развивалась, нам нужны мигранты из России. Допустим, вот если бы к нам приехало 1,3 миллиона из России, то вот, ну, было бы экономически, типа, вот лучше для, значит, для республики. То есть мы бы развивались бы, ну, быстрее бы, да. И вот, пожалуйста, нам тоже, вот мы постоянно поднимаем вопрос о том, что у нас проблема, значит, с населением, да. А здесь как бы от несколько миллионов, значит, Украина отказалась от нескольких миллионов. Так давайте их заберем, да, пускай. Причем образованных людей, друзья, образованных людей. Там в основном образованные люди, нужно это понимать. Там и образованные люди, там и люди есть, которые умеют работать, и есть и очень креативные. Поэтому надо создать условия, предложить им, сказать: ребята, давайте, мы готовы вам, значит, выдать гражданство. Причем надо как, чтобы наше правительство, заявление сделало, что вот украинцы, пожалуйста, в странах, где вы находитесь, есть посольство там или консульство России, приходите, подавайте документы на паспорт, мы вас проверим, если вы не участвовали там в боевых действиях или в военных преступлениях и прочих суперпреступлений не совершали, то все, пройдете, получите паспорта, приезжайте в Россию, здесь у вас будет работа, все как бы welcome. Слушай, да? А есть еще те, у которых все отберут там, они, может, еще и воевать пойдут, захотят вернуть. Да, более того, а сколько у них, и сейчас смотри еще момент какой, сегодня в Верховной Раде прошел закон, который, украинцы, которые скроют свои связи с Россией, то есть что у них родственники в России есть, там неважно, дальние родственники, друзья и так далее, их будут увольнять с работы, понял? Ну классно, просто молодцы. То есть, Да, ты понимаешь, какой это вот именно почва. Слушай, для агентуры, я вообще вот, я смотрю нашего, значит, испанского эксперта, да, он как бы немного сейчас как бы троллит и издевается, скажем так, украинцев по поводу того, что это, ну, какие-то там батальоны или штурмовые Крымы бригады там и так далее. Ну, я с этим немного не согласен, но я понимаю, что он как гражданин Украины, ну, может это себе позволить, потому что он немного как бы разбирается в этой теме, как бы, да, и знает вот эти все настроения. Я просто что хочу сказать, что помимо вот тех людей, которые действительно там были суперпатриотами и уехали, но там есть еще и адекватные люди, которые просто, ну, сбежали от того, чтобы не попасть вот в эту, значит, вот в этот конвейер, да, который там сейчас работает, да, и, ну, я больше чем уверен, что там, ну, половина людей, которые с удовольствием бы, возможно бы, ну, даже если не половина, но третья часть, которая, если бы предложили, что предложат документы, они с удовольствием бы приехали, люди спокойно бы здесь жили, спокойно пускали бы корни, ну, я считаю, что, ну, как бы, ну, опять же, я не специалист, мне сейчас могут сказать, ты что, специалист в этих вопросах? Нет, ну, вот я бы все равно бы, вот, скажем так, такое бы начинание я бы с удовольствием поддержал. Да, потому да. Что, если мы говорим каждый раз, да, что это наши братья, это, значит, мы один народ, да, вот, ну, мы видим, президент говорил, что мы сначала братский народ, сейчас президент наш говорит, что мы один народ. Вот если мы один народ, было бы неплохо, если бы поддержали мы, значит, свой народ. На самом деле так, да. При этом сейчас начнут писать там, что там сотни тысяч диверсантов будут заходить. Друзья, фактор диверсантов, да, или агентуры, он всегда есть. Но нужно смотреть статистику. Те, кто на нашей территории занимается подрывной деятельностью, это по статистике больше граждане нашей страны, чем Украины. Вот, поэтому здесь момент как бы такой. Не, ну давай не будем, скажем так, успокаивать, признаем, что, скорее всего, процент какой-то, значит, заброшенных резидентов будет. Но ну, у нас есть Федеральная служба безопасности, у нас есть, значит, еще службы, да, которые, конечно же, возможно, на начало СВО, ну, если так адекватно, значит, посмотрим, да, растеряла, возможно, умение работать с подобным контингентом, да, но сейчас уже, по сути, так как угроза увеличивается, я думаю, что и, значит, наши специалисты именно в спецслужбах, оперативные сотрудники тоже прокачивают свои навыки и, значит, выстраивают свои схемы работы, как выявлять подобный контингент. Точно так же, как армия, да, вот, началось конфликт и что делать, караул, а сейчас вот посмотрите на наших бойцов, да, это просто, просто терминаторы, вот, ну, сделали себе гараж на танк, ездят, блин, высаживаются где хотят, журнал Times выкладывает, да, вот этот сортир на колеса, на гусеницах выкладывает журнал Times, ну, поэтому, и точно так же и в спецслужбах, да, где-то, может быть, не готовы были к такой, значит, деятельности подрывной, да, что так именно будет действовать противник, да, спецслужбы противника, что будут так реализовывать свои спецоперации, да. Но и потихоньку подстраиваться, мы видим, что каждый день задерживают, каждый день, там задержали. И это просто, вот как Даня правильно сказал, это так показывают, вот задержали какие-то там не нацисты, что-то они там зиговали, что-то они хотели взорвать, их поймали, надавали им по жопе, показывают просто, что вот мы якобы работаем, но на самом деле общую картину, да, ну, не показывают. Ну, нас с Даней точно не испугают, а вот у простых гражданских людей у них могут начаться панические атаки, если они будут узнать там о статистике, что задерживают в день не одну группу какую-то, да, а, допустим, по России 100 групп, да, задерживают, понимаешь? Поэтому да. И человек может сесть пить чай, когда ему это озвучат, он начнет заикаться после этого, вот. Поэтому и лучше им не знать этого. Поэтому все потихоньку работают. Приедут, значит, через время их найдут, поймают, накажут, по 20 лет дадут, а кому-то пожизненное, поэтому, что, обычная работа. Да, вот на самом деле, по своим наблюдениям просто и, скажем так, моментам, которые, ну, получается узнавать, да, там, по-дружески как-то и тому подобное, то в публичное поле результативность наших спецслужб, правоохранительных органов, там вот в плане борьбы с подрывной деятельностью противника, в публичное поле вылазит не более 20%. Вот, чтобы вы просто понимали, то и того меньше. Это вот как раз для того, чтобы, да, не пугать людей. Ну, прикиньте, вот если вам скажут, что грузовик, набитый взрывчаткой, который мог там развалить целый район большого города, убить там тысячи людей, его все-таки задержали, как бы все нормально отработали, да? Ну, вы-то как зритель, вы же не будете эмоционально эту новость воспринимать, ой, какие у нас молодцы мальчики, там спецслужбы, там полицейские молодцы. Вы будете думать, ни хрена себе, то есть это вот могло взорваться у меня. Так это допустили, чтобы фура заехала? Да, нет, нет, допустили, что они вообще столько взрывчатки загрузили куда-то. Нет, там, знаешь, там на самом деле там чувак уже так нажимал, знаешь, кнопкой, он так уже пальцем нажимал на кнопку, чтобы детонировала она. Ему просто отрубили палец мачете, знаешь, в этот момент. Да, уже все, практически инициировал, значит, взрыв произошел. Нет, там, да? Там получается как, он такой, знаешь, так видит, что уже, в принципе, его нагнали, окружили полицейские, и он так пальцем на красную кнопку, так, знаешь, так в замедленном, слоумо, короче, так, а где-то сотрудник полиции прыгает, короче, на провод, понял, который к бомбе ведет от кнопки, и это только кнопки, а полицейский уже зубами перегрызает провод, и тот нажимает на кнопку, но взрыв не происходит. Перегрызает провод, но не тот. Все остальное в следующей серии увидят. Слушай, ну... У нас службы крутые, и МВД у нас круто работает. Отдельно тоже хочется сказать, что вот сотрудники ГАИ, ну, ДПС, да, ну, вот не останавливают тебя, или останавливают, отпускают. Постоянно останавливают. То есть вот реально. Во-первых, ну понятно, у меня же там машина. Я хочу похвалить наши спецслужбы за то, что меня постоянно отпускают. Узнают и отпускают. Это же ты сцыпцы, да. Ну ладно, все, давай. Не, просто такое количество раз, которые меня остановили, и ни разу не было в мой адрес какого-то хамства или какой-то фигни, как бы. То есть, причем останавливают, потому что, ну да, едет машина, там где-то какие-то черепа еще зарегистрировано в ДНР. А я, кстати, недавно, я видел прямо вот недавно, я хочу сказать, вот что вот прям недавно, значит, ехал, и меня остановил настоящий американский полицейский. Я тебе серьезно говорю. Прям чувак стоял, ну, значит, сотрудник ДПС стоял, у него, значит, был вот этот маленький бронежилетик, этот плейт, значит, патч там все как положено, и у него очки, как у кобры, именно Ray-Ban. Я еще, знаешь, специально посмотрел, он остановил, ну, вот в очках Ray-Ban, я так еще думаю про себя, вот, ну, наверное, так же, как и я, тоже смотрел американские фильмы, и вот хотел, чтобы быть таким вот крутым американским патрульным, вот, но он все, посмотрел документы, сказал, все, счастливого пути. Поэтому... Он такой в шляпе был, такой подходил, так пафосно. Нет, просто вот, ну, нет, знаешь, просто человек не заметит вот такие маленькие акценты, знаешь, что даже сотрудник ДПС в стиле лакшери несет дежурство, понимаешь? Братан, он просто смотрел в 90-х рекламу из Стиморал, понимаешь, Стиморал. Ну, может быть, да, может быть. Нет, да, красавчики на самом деле молодцы, при этом реагируют, то есть... Тут фишка-то в чем? Наоборот, приятно, да, то, что люди проявляют бдительность. То есть они такие, опа, что-то подозрительное какой-то тип. Да, какой-то подозрительный чувак с прической, как у не пойми кого, надо остановить. Еще в тактике, как бы, да. Да, он раз, все, с документами все хорошо. Ладно, езжай. Блин, сорвался. Не угадал. Вот реально, как бы. То есть у меня, тем более, я как бы когда-то сам работал, да, в полиции. То есть я просто понял, у тебя сегодня хорошее настроение. Не, ну не совсем, как бы. Не, просто реально, вот всегда приятно хвалить на наших правоохранителей, наши спецслужбы, наших чиновников, когда есть за что, да. Потому что, к сожалению, приходится иногда говорить о проблемах. Давай похвалим чиновников, давай Иванова похвалим. Вот, ну как, мне просто, вот, кстати, когда я увидел новость про Иванова, когда его уже задержали, да, мне было интересно. Ой, блин. А он заедет в генеральских погонах, как бы, на хату. Ну, он не генерал же, у него же там спецзвание какое-то гражданское. Нет, ну, это типа, да, это гражданский генерал. Гражданский генерал. Ну, оно приравнивается, но выглядит как бы, ну, внушительно, да, вот просто интересно. И вот потом уже, когда дальше новости пошли, вот там наличка, там мешки, там все эти дела, да, и вот так подумалось, да, вот люди сбрасываются там по 100 рублей, по 1000 рублей, вот на методички или на коптеры, да. А вот мне просто интересно, Иванов как бы... А ну, слушай, а откуда ты знаешь? Он может, вот, вот прикинь, вот мы сидим ругаем, а он, может быть, тоже покупает коптеры. Покупал. Тогда мы должны были бы взять и поменять отношение к нему, да? Сказать, ну да, украл, но коптеры же покупал ребятам. Ну... Да, жена была в Куршевеле с Меладзе, но, ну, коптеры-то купил. Ладно, хорошо, давай уже будем заканчивать. И я что хотел сказать, ребята, значит, вы все знаете, я сборы ненавижу, просто ненавижу сборы. Вот, но мы провели, значит, все равно их несколько. Вот сегодня я выложил видео, значит, это лично мой знакомый, очень заслуженный парень. Просто я вас не буду его расхваливать. Просто у него там 3 ордена мужества, куча медалей за отвагу. Вот сейчас он в одном из подразделений штурмовых, да, готовится к, значит, выполнению мероприятий. И им, значит, собрали 1 000 000 рублей. Они вот сегодня выложили видео, что купили. Купили рэп, радиостанции. Вот, значит, был еще один сбор небольшой для ребят из артиллерии, из разведки, да, которые занимаются, значит, совместно в артиллерийском подразделении. Им купили 2 крыла, точнее, как купили, значит, подписчики собрали, и человек купил 2 крыла. Он говорит, сейчас, как только крылья эти придут, он говорит, я сфоткаю, запишу видео, вам пришлю, значит, я все это выставлю. Потом у нас был подписчик, которого я, честно говоря, сначала принял за шпиона, потому что он был очень назойливый. Вот, он взял, значит, там сам лично, ни от какого там, ну, собрал там деньги своих знакомых, никакие сборы не проводил, со своих знакомых, да, купил 3 тепловизора, значит, коптер, и привез к ребятам. Значит, они воюют на Запорожском фронте, значит, договорились, где встретиться, он прям привез туда и передал аптечки, 3 тепловизора и, значит, коптер. Да, и еще один подписчик написал, купил тоже 3 коптера, передал их. И вот за ними скоро приедут ребята из подразделений боевых, собственно говоря, заберут. Я подумал, что шпион, я написал, админ, дай мне свой адрес, я хочу прислать тебе посылку, только да, мне нужен твой адрес. Он говорит, я тебе хочу послать посылку, братишка, куда мне отправить, а я такой, что ж происходит, да-да-да. Вот, то есть, вот непосредственно наши подписчики, да, которые вот, ну, на минималках проводят большую очень работу. Поэтому лично я хочу сказать спасибо большое, что вы так реагируете. И вот, ну, бойцы, когда присылают видео, я их выкладываю. Я просто, я честно говоря, не требую. Да? Я, ну, так, запишите, не запишите. То есть, ну, у меня такой подход. Потому что мы же, скажем так, собираем людям, да, или передаем им какие-то вещи не для того, чтобы они нам записали видео, и мы, значит, этим видео похвастались. Да? Люди обратились, мы им помогли, и вот если они посчитали нужным, что вот, ну, давайте запишем, вот, скажем спасибо. Спасибо, мы выложим. Если не прислали, ну, ничего страшного, может, им просто не до этого. Может быть, по ним стреляет артиллерия, и он не может сейчас записать нам видео для подписчиков с благодарностью. Поэтому все, в любом случае, спасибо вам большое за то, что вы так реагируете на все сборы. И, собственно говоря, даже когда был конкурс на подбитый Брэдли и Леопард, да, это тоже была заслуга подписчиков, мы что обещали, все сделали, значит, пикап передали, 3 миллиона передали, это все, вот, значит, все это делали подписчики. Вот. Ты будешь что-то говорить? Слушай, ну я уже к твоей теме тогда тоже, да, друзья, спасибо всем, кто присылает на методички, методичка реально стала народная, при этом я вам хочу сказать, что методичка расходится в разных регионах России, и причем, то есть получается так, что благодаря вам мы заполним вот снизу, как бы, да, то есть масштабом ее распечатывания, да, в бумажном варианте, так что сверху уже не смогут игнорировать тот факт... Инициатива что, снизу. Да, инициатива снизу, а по-другому ну никак. Да? Как с беспилотниками. Да, да. И вот многие, вот кто прочли, они вот реально понимают. Причем, я хочу сказать, много людей, которые внимательно прочли, поняли важность. Причем некоторые из них сначала говорили, я все знаю, это какая-то фигня, ну детям, детям. И когда говоришь, прочти лично, он читает, и он понимает, что он был неправ, что оказывается даже он чего-то не знал. И эти люди, они самые активные, начинают ходить по школам, по администрациям, говорить, ребята, надо ее распространять, надо там детей учить, всех учить, как бы, надо понимать угрозы, которые в нашем обществе, они среди нас, эти угрозы, да, через интернет, через наши телефоны и тому подобное. Поэтому спасибо всем за участие, и вот вместе мы, как бы, любую проблему разрулим, это однозначно. Нужно держаться вместе, да. Вообще надо вот всех, кого задерживают по вот этим статьям, что они собираются совершить какой-то террористический акт, там, поджечь какой-то шкаф или, значит, пустить поезд под откос, их надо заставлять, чтобы они рассказывали методичку наизусть. Да. Я вот просто такое бы испытание придумал бы, ну я же вообще садист, как бы, да, ну садист такой, ну не истеричный, поэтому я бы вот сказал, ты вот ты должен выучить методичку, буду приходить, просто тупо говорю, там, ну, там страница такая-то, там, ну, глава такая-то, ну-ка расскажи мне, и все, я не запомнил, значит, бить током надо, пока не выучат. Ну или, как говорят, дать позвонить домой, да, по тапику. Ну да, позвонить домой, все правильно, да. Вот. Ну, собственно говоря, да, все, вот такое испытание, значит, силовикам на заметку, поэтому всем всего доброго, до завтра. До завтра, друзья.